Славный парнишка прямо как в воду капнул. Канул. Так что я провожу куда больше времени у своего окна. В своем окне. За своим окном. Деревья. Листья. Лист. Я. Слова. Они такие. Я среди листьев. И я одна из них. Вот я вроде в своей комнате. Но каким-то образом оставляю ее. Оставляю растения в горшках на полу под окном. Оставляю большой ежедневник, открытым на сегодняшнем дне, и фотографию дядечки постарше на этом, как его там. Я оказываюсь среди листьев. Нахожусь сейчас среди них. Нахожусь, как будто потерялась и теперь нашлась. Нахожу себя. Или, может, все это воспаление мочевого пузыря? Но я знаю, как они называются. Эти листья, эти деревья. Как ни странно, для каждого из них есть свое слово, вроде пароля. И порой даже не одно. И я вроде могу назвать эти слова. Гибискус, лилипили, лагерстрёмия, она же траурный мирт. Она же индийская сирень. Брунфельсия грандифлёра. Вчера, сегодня, завтра. Она же брунфельсия малоцветковая. Поцелуй меня быстро. Она же валерьяна красная. И роза, естественно. И вот я здесь, среди них. Я существую, и они тоже. Равно как и еще какая-то сущность, присутствие которой я сейчас ощущаю, присущее всему тому, что я сейчас оказалась. Да, тут есть слова, но и что-то помимо слов, еще более существенное. За пределами этого окна, за пределами всего сущего, что-то за пределами настоящего, того настоящего, что противоположно прошлому, но, тем не менее, самое, что ни на есть настоящее, подлинное. Нужно рассказать об этом моей дочери. Моя дочь смотрит на меня. «Что-что?» — переспрашивает она, держа в каждой руке по цветочному горшку по пути в ванную. «Я сказала, что вроде верю в Бога». «Ты веришь в Бога?» «Да». «Почему ты не сказала мне, что я верю в Бога?» «Потому что ты не веришь, мам, и никогда не верила». Это я. Я верю в Бога. Вспомнила теперь? Терпеть не могу, когда она велит мне что-то вспомнить. Бог ты мой. Что, по ее мнению, я пытаюсь сделать? Но злится почему-то она, а не я. Что выглядит комично, учитывая, что у нее в руках горшки с цветами. Моя дочь утверждает, что это она верит в Бога. Говорит, что именно поэтому Фелисити и Чарити и ходят в ту школу, в которую они ходят. Говорит, что именно поэтому она и делает то, что делает. А, понятно. Поэтому ты и ставишь горшки с цветами в ванну. Она смотрит на меня. Я верю в Бога, говорит моя дочь. А ты нет. На этом все? Она очень сердита и очень устала. Необходимость объяснять мне все это — еще один тяжкий крест в ее жизни. «Что ж, я рада, что мы с этим разобрались», — говорю я ей. И не рассказываю своей дочери о той сущности среди листьев.